Остаток дня втроем с Марианой бродили по городу. Илья, не бравший отпуск 2 года, угодил в самый эпицентр курортного лета, и теперь ему было почти безразлично, куда направлять свой путь. Ему нравилось не считать свое время, нравились ленивые движения никуда не спешащего человека, нравилось пекущее солнце и нравилась собственная тень на асфальте севастопольских улиц. При благоприятных обстоятельствах необходимо было заехать на несколько дней в один из небольших городков Кавказского побережья, где начинался кинофестивальчик, на котором у Тимофея имелась какая-то компания. По совершенно твердым сведениям, там же один их однокурсник, которого они называли Кульман, заведовал археологическим музеем, и смутно предполагалось, что они его навестят. Но пока они сидели на набережной и, наблюдая из-под солнцезащитных очков, как дети, ведомые бабушками, бросают пухлыми руками монеты в пенное подножие памятника погибшим кораблям, вяло вспоминали, сколько именно кораблей затопил здесь Корнилов 1,5 столетия назад и какие названия носили эти прекрасные белокрылые корабли. Когда закат скользнул по равелинам, ограждающим фарватер, с северной стороны отчетливей стали слышны металлический скрежет и жужжание расчленяемой стали, и бриз урывками приносил на набережную, к ярко освещенным кафе, к людям, жалобные и отчаянные звуки прощания обреченных кораблей. По освещенным улицам, струившимся вниз к морю, двигался безостановочный поток разодетых девушек. Проститутки, караулившие на Большой Морской напротив церкви, завистливо поглядывали им вслед. Увлекаемые общим направлением, у которого угадывалась некая цель, Марианна, Илья и Тимофей спустились на Графскую пристань, где почти у самой колоннады высилась какая-то серая глыба. «Что у них тут?» — изумленно произнес Тимофей, снизу вверх глядя на гигантский корабль. «Праздник у вас какой-то?» — спросил он у матроса, попросившего закурить. «Юсовцы гуляют!» — неуклюже ныряя толстыми пальцами в открытую пачку, объяснил матрос. «Что еще за юсовцы?» «Ну, америкосы!» — пояснил матрос. «Штабной их 6-го флота пришел. Видал, у Графской стоит». «Хорош у них штабной!» — произнес он с усмешкой. «Один больше всех наших!» Матрос безнадежно махнул своей коричневой, словно копченой рукой. Сказал он, пыхая сигаретой и скосив глаза на ее медленно разгорающийся кончик. «Режут корабли, режут!» «Это сказка, а не город!» — согласился Илья. «Только уже не русская!» «Скоро они будут думать, что это они победили в Троянской войне», — надув губки, обиженно сказала Марианна. «Они уже так думают», — рассмеялся Тимофей и посмотрел на нее с новым интересом. В конце концов они уперлись в артиллерийскую набережную и присели за столик в одном из кафе. Парочками сидели безмолвные девушки, тоскливо тянули коктейли и стреляли глазами по всем направлениям. Прямо к стойке подъехал БМВ-кабриолет. Бычиного вида татарин зычно и недовольно высказывал что-то бармену. Золотая цепь, обнимавшая его шею, толщиною была с корабельный канат. Бармен налил ему стакан апельсинового сока, и тот выпил его залпом. Автомобиль взревел и визжащим толчком сдал назад, на плиты проезжей части. «О, какие тут ездят!» — усмехнулся Тимофей. «А чем ты занимаешься?» — спросил он, проводив глазами машину, и Марианна засмеялась. «Вы не поверите», — сказала она вкрадчиво. «Поверим», — уверенно сказал Илья. «Мы доверчивые». «Любовью», — просто сообщила она. «Ох!» — вырвалось у обоих с тоном не то изумления, не то восторга. Марианна, не ожидавшая такого эффекта, пошла от удовольствия пунцовыми пятнами и переводила свои зеленые глаза с одного на другого, а в свободное от любви время. «Чем зарабатываю, хочешь спросить?» «Ею и зарабатываю». «Да ну!» — недоверчиво сказал Тимофей, оглядывая Марианну с головы до ног, для чего заглянул под стол. «Не похоже». «Вот вы все-таки какие!» — сукаризной сказала она, поправляя на коленях свое короткое шелковое платье. «Все у вас мысли об одном!» «А какие?» — изумился Тимофей. «Просто слово такое неоднозначное. Затаскали нашу любовь недобросовестные средства массовой информации. У меня свое агентство. Называется «Любовная битва». Занимаюсь тем, что даю советы, как устоять в любовной битве. Провожу семинары, консультирую и все такое. Потому что всегда, даже в самые безмятежные мгновения отношений, между мужчиной и женщиной происходит подспудная борьба». «Это какая борьба?» — усмехнулся Тимофей. «Под одеялом, что ли?» «Фу!» — сказала Марианна. «Это грубо. Я же сказала, подспудная». «А одеяло? Это не спут?» — спросил Тимофей. «Разве любовь — это битва?» — вмешался Илья. «Не всегда же!» «Всегда!» — твердо сказала Марианна. «Здесь иллюзий быть не может. Взаимное притяжение обязательно вызывает взаимное отторжение. Это неизбежно. Да и сама природа полов такова, что между ними таится затаенная вражда. Правда, конечно, не всегда это так уж заметно. Она, как бы сказать... постоянно тлеет и никогда не может потухнуть до конца. Основа отношений — противоречие, а так называемое сотрудничество всего лишь временное, хотя и необходимое состояние, но нормой оно не является. Норма — противоречие и противостояние, а так называемые моменты счастья — перемирие. «Так что обращайтесь», — заключила она, — «вам скидка». «Ему скидка», — кивнул Тимофей на Илью, — «а мне бонус, а то бьюсь, бьюсь, и все подспудно». «И люди за это платят?» — снова спросил Илья. «Еще как», — ответила Марианна и чуть заметно улыбнулась чему-то своему. «Потому что на самом деле по-настоящему людей интересует только это». «Ну еще чего?» — возмутился Тимофей. «А отшельники? А самоотверженные ученые? Монашествующие?» — подсказал Илья. — Нет, нет. Почему-то грустно и как-то устало, — сказала Марианна. — Только это. Отшельники просто бегут от своих желаний. Спасаются бегством. К тому же оживилась она от мысли, которая, как видно, только что пришла ей в голову. Не все могут стать учеными, артистами и спортсменами, а любить могут все. Тимофей с сомнением покачал головой, то ли не соглашаясь с этим рассуждением в целом, а то ли оспаривая лишь всеобщую способность любить. «Да», — заметил Илья, переводя взгляд с Марианны на Тимофея. «Любви вроде еще нет, а битва уже есть». «Вот так вот», — сказала Марианна, сделала торжествующий глоток из своего бокала и неуловимым движением языка облизала губы. «Я же вам говорила!» Внезапно на ее лице отразилась озабоченность. Она высоко подняла бокал, подставив его зеленому свету фонаря, и устремила на него пристальный взгляд. «Позовите официанта!» — приказала она, и Илья тут же исполнил приказание. Когда тот прибыл, Марианна, указав ему крошечный скол на ножке, произнесла неподражаемым московским выговором, строгим и капризным одновременно. «Пожалуйста, замените бокал». «Какая, однако, щепетильность», — заметил Илья, пораженный этой сценой. «Вот за это, кстати», — сказал он Тимофею, — «москвичей и не любят». «Дело не в этом», — махнула она рукой. «Просто нельзя употреблять битую или расколотую посуду. Можно всю жизнь себе поломать». «Не знал про посуду», — чистосердечно признался Илья. «Теперь знай», — ответила Марианна, придирчиво осматривая новый бокал, доставленный смущенным официантом. «Это не шутки». «Прям хиромантия какая-то», — рассмеялся Тимофей. «Ну, если такое пристальное внимание к деталям жизни без зодиака, видимо, в любовных битвах не обходится». «Не без этого», — призналась Марианна. «Что ж, это правильно», — согласно кивнул Тимофей. «Самый верный способ завоевать сердце клиента. Каждому приятно узнать, что он талантлив, и в жизни ему, скорее всего, суждено счастье. Надо лишь следовать двум-трем рекомендациям. Поэтому при чтении гороскопов, кстати, может сложиться впечатление, что мир состоит из одних художников, актрис, гонщиков и удачных предпринимателей, в общем, из одних знаменитостей. Тоже могу сказать о переселении душ. Судя по большинству таблиц, составленных в зависимости от даты рождения, которые попадали мне в руки, мужчины все как один были в прошлой жизни шотландскими джентльменами, склонными к наукам, а женщины — поголовно, португальскими девственницами знатных семейств. «Напрасно ты смеешься», — сказала ему Мариана. «Тебя хоть раз женщина бросала?» «Меня?» Тимофей так изумился, что даже поперхнулся своим пивом. «Они только и делают, что меня бросают!» «А ты?» «А я новых ищу». «Понятно», — сказала Марианна. «Я не по адресу. А просто я хотела сказать вам, господа, что когда люди любят друг друга, по-настоящему любят...» Она бросила на Тимофея разгневанный взгляд. «А вместе быть не могут, то это... такое, такое, как вы думаете, от любви умирают? Еще как». «Ну, мы обратимся», — пообещал Илья, — «если что». И в Марианиных нефритовых глазах появилась польщенная благосклонность. «А хороший гороскоп — всего лишь инструкция к человеку», — заключила она. «Так и надо это понимать. И очень, между прочим, помогает». От них остались кофейные чашечки, на дне которых, как суеверная бездна, темнела кофейная гуща, и пепельница, где расходились веером окурки тонких белых сигарет.